Глава 8. Панические атаки и что лечат тарантулами. Каждый третий из нас хоть раз в жизни да испытывал паническую атаку. Внезапно захлестывает безотчетный страх, учащается пульс, перехватывает дыхание, потеют ладони, начинает крутить живот. Длится от нескольких минут до часа. Врачи свели в единый список самые типичные симптомы панической атаки. Вот он. Первое. Внезапный страх или дискомфорт. Второе. Учащение пульса, сердцебиение. Третье. Повышенная потливость. Четвертое. Озноб. Пятое. Чувство нехватки воздуха. Шестое. Ощущение кома в горле. Седьмое. Боль в груди. Восьмое. Тошнота и дискомфорт в животе. Девятое. Головокружение. Десятое. Парестезии. Ощущение онемения пальцев, мурашки на коже. Одиннадцатое. Ощущение нереальности происходящего, что все происходит как бы не с тобой. 12. Страх потерять контроль, сойти с ума. 13. Страх смерти. Теперь представьте, что у части людей панические атаки протекают без первого и последних трех пунктов. Нет ни страха, ни выраженной тревоги. Врач в таком случае часто не сразу может выяснить причину имеющихся симптомов. Такие больные ходят от врача к врачу, подвергаются множеству диагностических тестов, вплоть до ангиографии, тратят колоссальные деньги на множество ненужных им небезопасных медикаментов. Вообще больные с паническими атаками часто приходят к своему диагнозу с большим опозданием. Британские врачи показали, что до постановки диагноза панической атаки пациенты с упомянутой симптоматикой ходят по терапевтам и врачам общей практики в среднем 10 лет. Механизм развития панических атак, наверное, наиболее полно отражает формулировка «паническая атака» – это результат воздействия стресса в жизненных ситуациях на людей с сочетанием предрасполагающих факторов. Со стрессами очень даже понятно. А что это за предрасполагающие факторы? Некоторые люди имеют предрасположенность к паническим атакам в своих генах. Это доказано исследованиями на близнецах и родственниках первой линии пациентов, подверженных этой болезни. Далее идут личностные характеристики. Чаще паническим атакам подвержены люди нервного склада характера с высоким уровнем тревожной готовности. Это, кстати, медицинский термин. Заметки на полях. Работая в Африке, наблюдал различные ситуации. Со снабжением там всегда и везде было крайне плохо. И помимо довольно скудного пайка, который нерегулярно доставлялся из посольства самолетом, приходилось где-то добывать себе пропитание. Основным источником были местные рынки. Воистину, кто видел, тот не забудет. На пустыре, на земле разложены кучки местных овощей и фруктов, куски облепленного мухами мяса, консервы, какие-то тряпки, батарейки, мешки с древесным углем, хворост, связанные за лапы исхудавшие кудахчущие куры, толпы народу, истоптанная босыми пятками земля, гомон, духота, миазмы. Деньги ничего не стоят, их передают друг другу пачками, завернутые в обрывки газет. В основном процветает натуральный обмен. В какой-то из дней я отправился на рынок с несколькими женщинами, женами наших геологов, врачом группы которых я и был. Одна из них была с повышенным уровнем тревожной готовности, особо нервная, почти ежедневно посещавшая медпункт с симптомами панических атак. Получилось так, что я остался с ней, ожидая, когда она закончит торговаться за тощую курицу и горсть картофеля. Остальные уже ушли в машину. Апельсины и ананасы продавались мешками, а вот картофель – экзотика, поэтому только горстями и поштучно. Моя спутница, наконец, сторговалась и уже протянула в уплату за продукты пачку сигарет и две пачки лаврового листа. Страшный дефицит. Мы чемоданами его везли из Союза. И в это время прямо около нас возникла нешуточная ссора. Крики, толчки и, наконец, выстрел. Толпа ахнула и бросилась в рассыпную. Тут же захлопали выстрелы по всему рынку. Неудивительно, гражданская война, оружие у многих, рынок, как и везде, сосредоточение темных элементов. Я пригибаюсь и кричу спутнице: «Уходим, быстро!» А та: «Ну нет, эта мымра уже мой лавровый лист забрала! Где мои продукты? Какие продукты, кричу, сейчас нас сметут, и торговка твоя давно уползла. Та и правда проскользнула между ящиков, из которых были сколочены импровизированные прилавки, и след ее простыл. И вот моя спутница, которая почти ежедневно требовала от меня лечения по поводу тревожных состояний, приступов страха, сердцебиения и нехватки воздуха, единственная из визжащей толпы в полный рост пошла за прилавок, отсчитала себе положенное количество картошек, отвязала от кудахчущей кучи курицу и только после этого позволила себя увести. Женщины, насколько же вы непостижимы? «Никогда больше я не давал ей никаких лекарств», вспоминая, как она спокойно стояла под выстрелами в полный рост в то время, когда у меня полностью пересохло во рту и вспотели ладони. Панические атаки часто сочетаются с наличием у пациента сопутствующих заболеваний, таких как астма, атеросклероз сосудов сердца, артериальная гипертония, язвенная болезнь, цистит, мигрень. Несколько особняком в этом списке стоит пролапс митрального клапана. Пролапс и панические атаки очень часто протекают одновременно. Доктора до сих пор не пришли к общему мнению, что здесь, простое совпадение или все-таки пролапс митрального клапана может давать симптоматику панических атак. Пролапс митрального клапана, далее ПМК, обозначает ситуацию, когда створки одного из клапанов сердца, митрального, во время сокращения сердечной мышцы провисают пролапс в полость предсердия, что часто вызывает обратный ток крови, сопровождающийся систолическим шумом. За таким пролапсом, провисанием, обычно кроются некоторые дегенеративные изменения створок клапана, часто генетически обусловленные. Встречается очень часто. Исследования начала 80-х годов говорили о 10% взрослого населения. Однако окончательный диагноз пролапса митрального клапана ставится исключительно на эхо. С развитием аппаратуры менялись критерии пролапса митрального клапана, и по сегодняшним воззрениям им соответствует 2,4% населения. В подавляющем большинстве случаев ПМК протекает бессимптомно. Важность выявления этого состояния состоит в том, что иногда возможны довольно серьезные осложнения, такие как аритмия и инфекционный эндокардит. При даже небольшом ПМК могут наблюдаться такие неспецифические симптомы, как боли в грудной клетке, сердцебиение, обмороки, повышенная утомляемость, чувство тревоги. То есть клинические проявления, сходные с паническими атаками. То, что у нас все поголовно списывается на неведомую всему остальному миру вегетососудистую дистонию. Исследователи отмечают, что при пролапсе митрального клапана могут отмечаться некоторые умеренные нейроэндокринные изменения, которыми пытаются объяснить упомянутую симптоматику. Подобные симптомы при ПМК лечат дозированной физической нагрузкой, групповой терапией. За самим ПМК, если он незначительный, наблюдают только при очередных медосмотрах раз в 3 года. И даже эхо не повторяют. Если пролапс выраженный, наблюдение раз в год при помощи эхо, в некоторых случаях и чаще. Выраженный пролапс потенциально может провоцировать как аритмию, в том числе и мерцательную, так и тромбоэмболию, которая может приводить к нарушению мозгового кровообращения у пожилых людей. Статистика показывает, что у молодых людей подобное осложнение при пролапсе практически не случается. Поэтому иногда врачи рекомендуют профилактический прием аспирина. Выраженный пролапс лечится хирургически с очень хорошим эффектом. Даже при небольшом пролапсе митрального клапана могут наблюдаться симптомы, схожие с паническими атаками. Боли в грудной клетке, сердцебиение, обмороки, повышенная утомляемость, чувство тревоги. Независимым фактором риска является употребление алкоголя. Часто им запивают стресс, и на какое-то время становится легче, но, как правило, ненадолго. Через какое-то время алкоголь перестает помогать и уже сам, в свою очередь, начинает провоцировать панические атаки. Тут такая же проблема, как и с применением успокаивающих средств короткого действия. Как только концентрация их или алкоголя в крови падает, эти изменения по сложной биохимической цепочке приводят к резкому подскоку уровня тревоги. Тут участвует масса нейротрансмиттеров: серотонин, норепинефрин, гамма-аминобутириковая кислота и прочее. Панические атаки рецидивируют годами, часто весьма осложняя пациентам жизнь. В одном исследовании было показано, что количество дней нетрудоспособности при панических расстройствах превышает таковые при диабете, сердечных болезнях и почечных заболеваниях вместе взятых. У таких больных выше процент самоубийств, выше смертность от сердечных заболеваний, нарушений мозгового кровообращения, астмы. Лечение – комбинация лекарств и специфической психотерапии. С лекарствами все более или менее ясно. Антидепрессанты последнего поколения из группы ингибиторов обратного захвата серотонина. Это циталопрам, венлафлаксин, успокаивающие бензодиазепины, апразолам, ксанакс и сходные. С психотерапией все сложнее, у нас эта отрасль медицины не развита вовсе. Сейчас появились краткосрочные курсы психологов, которые готовят этих специалистов за деньги из всех желающих. Но вы же сами понимаете, что тут и говорить не о чем. Посоветую приобрести книжку моего друга и коллеги Ивана Кириллова «Стресс-серфинг. Полезное чтение». Близко, по сути, к паническим атакам стоят всевозможные фобии, страхи. В принципе, они составляют часть неоднородной группы тревожных расстройств, состояний, которые приносят немалый доход психиатрам всего мира, а у нас, пущенных на самотек и являющихся составной частью бытия, фобии бывают разные и делятся на несколько основных групп. Первое. Страх животных. Пауки, змеи, богомолы, собаки. Второе. Окружающие среды. Высоты, воды, огня. Третье. Крови и связанных с нею процедур, инъекции, операции. Четвертое. Ситуационные, самолеты, лифты, замкнутые пространства. Кто больше подвержен страхам? Дети? А вот и нет. У детей подобное встречается в 7% и часто длится недолговременно. А вот у взрослых количество подверженных страхам людей уже достигает 10%, намного чаще у женщин, чем у мужчин. Считается, что пожилые люди этому виду тревожных расстройств поддаются реже. На самом деле нет. Такой же процент, как и у лиц среднего возраста. Основной принцип лечения подобных фобий точно такой же, как в гомеопатии. Подобное подобным. Боишься змей? Тогда вот этапы лечения. Копирую из реального руководства. Первое. Произнеси слово «змея». Второе. Посмотри на змею на картинке. Третье. Потрогай изображение змеи на картинке. Четвертое. Посиди в метре от игрушечной резиновой змеи. Пятое. Потрогай резиновую змею. Шестое. Посмотри видео с живой змеей. Седьмое. Постой в метре от аквариума с живой змеей. Восьмое. А теперь вплотную. Девятое. Посмотри, как работник террариума держит в руках живую змею. Десятое. Потрогай живую змею, пока ее держит на руках другой человек. 11. Возьми в руки живую змею. Заметки на полях. Мой сын с детства боялся пауков и собак. Однажды, когда он был совсем маленький, его напугала собака, и он начинал плакать, завидев какого-нибудь пса на улице. Пришлось принимать кардинальные меры – купить собаку. Надо ли говорить, что через несколько «нет, не дней», часов они со щенком стали неразлучными друзьями. С тех пор собаки постоянно живут в нашем доме. На сегодня их 3 – сенбернар Гамлет, азиатская овчарка Марго и их гигантская дочка с характером кошки Джина. Кот тоже есть – рыжий мейкун Арамис. С пауками было сложнее. Да я и сам их не очень. Какое-то время назад путешествовали мы по Южной Америке. Путешествие – моя страсть. Кто-то тратит деньги на квартиры, одежду, украшения, дома. Я же всю немаленькую зарплату и гонорары трачу на путешествия. Дом может сгореть, украшения могут украсть, машину можно разбить. А вот воспоминания никто и никогда у тебя не отнимет. И вот позади фантастический Мачу-Пикчу, инопланетные линии Наска, и мы на несколько дней пустились в сафари по джунглям Амазонки. непроходимая сельва, гигантские разноцветные попугаи Ара, мутные воды великой реки с торчащими ноздрями аллигаторов и мелкими пираньями со злыми мордами и торчащими зубками. Ловили их на импровизированную удочку. Спали в гамаках, так безопаснее в смысле змей и разнообразных ползающих тварей. А ходили в резиновых сапогах. Недавно прошел сезон дождей, и ноги постоянно утопали в жиже. Как-то с утра пришлось идти довольно долго, и сын всю дорогу ныл, что у него в сапоге какой-то комок глины или камешек мешает идти. От предложения остановиться и вытряхнуть сапог отказался. И вот мы дошли. Он снял сапог и вытряхнул из него довольно крупный сероватый комок земли. Только вот это оказалось никакая не земля. Это был огромный тарантул, который вдруг зашевелился, из серого комка расправился во всю свою немалую длину и сердито бочком уполз в листву. Я думал, что потеряю сознание. Сын же, наоборот, только и произнес: «Нифига себе!» Видимо, был заторможен от беспредельного шока. И с тех пор к паукам относится довольно равнодушно, как и ко всем другим мохнатым тварям с шипами, ножками, усиками, крылышками.